Молот описал широкий полукруг и врубился в стекло 20 метрами ниже. Стекло разбилось. С совершенно неподходящим для ночи праздничным звуком. Со звуком освобождения. Мне вдруг еще одна мысль в голову завалилась. Совсем не для этого места. Что вещи не портятся, они устают. Люди извлекают их из пустоты, дают жизнь, смысл и форму. Вещи продолжаются, а потом исчезают люди. Смысл исчезает, и получается, что форма никому не нужна. И вещи устают эту форму держать. И в том, что все вокруг рассыпается, виноваты, конечно, люди. Но не потому, что они все делали плохо и без души, а потому, что они исчезли. Небьющиеся стекла, они тоже устают, как и все остальное. Лопаются с наслаждением, превращаются в вольную пыль. Все вещи желают быть уничтоженными. Показался курок. В одурелости. С мешком. «Сам сможешь?» Курок кивнул. Он пропустил веревку через плечо, под мышкой и под коленом. Прыгнул вниз. Стал похож на большую и горбатую черную лягушку, скачущую по вертикали. Астроном. Я остался один. Сбегал к двери. Примус догорал. Дверь выгнулась и скосилась еще сильнее. Ясно. Надо уходить. Надел рюкзак. Тяжелый. Привязал карабин. Закрепил мелочь. «Впусти меня, милый!» Алиса. Заткнул уши. «Какой милый? Она бы так никогда не сказала». «Впусти!» «Почему я слышу?» Я сел. Напротив меня на диване лежал предпоследний. Он лежал тут, не знаю, сколько лет. Мы пришли к нему в дом, сожгли дверь, сожгли стены, наломали и навоняли, а сейчас... А сейчас я поставлю точку. «Впусти!» Опять на балкон. Курок уже спустился, веревки болтались свободные. Я втянул их назад. «Впусти!» Достал из рюкзака леску. Леска тоже ценный ресурс. Во-первых, рыбу можно ловить. Во-вторых, часто пригождается. В-третьих, сделать ее сейчас никак нельзя. Секрет утерян. Петр пытался протянуть, ничего у него не получилось. А леска часто требуется. Вот как сейчас, к примеру. Привязал леску к подсвечнику. Подсвечник пристроил на край стола. Зажег. А карбидку на каске, наоборот, потушил. Теперь веревка. Отрезал от батареи, затянул на ручки канистры. Там еще много оставалось. Все. «Впусти!» Страшно. Там за дверью ведь очень страшно, а Алиса одна. Я опустился на стул. Предпоследний. Мне почудилось, что он смотрит на меня. В пустых глазах перекатывался свет, а еще показалось, что он улыбается. Интересно, сколько лет он терпел? «Пожалуйста!» Выстрелить. По духам. Карабин плотно вышибает слух. Возможно, даже совсем. Перепонки не выдержат давления. «Дев!» Она назвала имя, и я решился. Кулаком и с размаху, по правому уху. Уже и не больно. И сразу же по левому. А потом еще. Я лупил себя по ушам. Сильнее, сильнее. И так до тех пор, пока в голове не остался звон, и один только звон. Нормально. Потом я сделал непонятное. Я подошел к этому предпоследнему и снял у него с шеи пацифик. Плетенный из красной проволоки. На память. Через минуту я тоже скакал, как лягушка, по небьющемуся стеклу. Мир придуман для людей. Людей все меньше и меньше, и мир не нужен. Вот он и разваливается. И когда исчезнет последний, мир разрушится. То есть совершенно. Пустота высосет атмосферу, метеориты расплавят сушу и испарят океаны, разорвется орбита, и планета столкнется с Луной, и рассыплется на миллион одиноких осколков. Прибыли. Оттолкнулся ногами от стекла, влетел на балкон. Курок приводил себя в ум, растирал уши. Остервенело и безжалостно. Что-то выкрикнул, я не услышал. Веревка. Дерни за веревочку, двери откроются. Я потянул, и несколькими этажами выше опрокинулась канистра. Я стал считать. Немного выждать, пока керосин растечется по полу, и начнет испаряться, пока он не наполнит квартиру гремучей взвесью, пока... Я дернул за леску. Здание дрогнуло, я не услышал звук. Упала какая-то мебель, курок прижался к стене, Сверху пролился огненный дождь. «Надо уходить!» Курок крикнул что-то в ответ. Мы стали выбираться. Я снова зажег лампу. Эта квартира была точно такой же, как квартира предпоследнего, только без мебели. Дверь открыта, замок выбит. Я выковырил из ушей воск. Все равно все слышно, не помогает. Снял рюкзак, достал бутылки. Сорвал занавеску, нарезал длинных кусков. Смочил каждый керосином, прижал пробкой. Готово. Курок плохо держался на ногах. Наверное, я перестарался немного. Не рассчитал силы удара. Да и болеет он. Легкие кровью брызгаются. Я двинулся первым. Вышли из квартиры. Чисто. Ничего, никого, только лунный свет. Только лунные тени. Наверху разгорался пожар. Это было слышно по глухому звуку, исходящему от стен, и по падающим за окнами огненным каплям. К пожарной лестнице. Лестница шла по наружной стороне здания, как бы прилепленная к стене и забранная стеклом и бетонными костями. Бетон сохранился, стекло тоже. Стали спускаться. Было светло от луны. Хорошо видно и перила с двух сторон, но курка все равно мотало. Стукался с собой о стены. Через марш я отстал. Остановился, прижавшись к бетону. Разгорелось хорошо. Из чего эти дома раньше строили? Вроде камень, а горит как дерево. Наверное, тоже усталость. Достал из рюкзака бутылку, взболтал, поджег тряпку, швырнул вверх. Лестница загорелась. Так, на случай, если тварь решит прогуляться за нами. Подождал, пока огонь рассердится, стал догонять курка. На землю, а там посмотрим. До рассвета часа три, как-нибудь продержимся. В люк залезем или в подъезд? Нет, в подъезд нельзя, а вдруг их тут много? Вдруг эти сирены стаями водятся? 3 часа на улице. Не зря я бутылок запас. Тут вроде бы мост недалеко. Хотя ночью на мосту... Курок остановился. Что? Курок кивнул вниз. Я поглядел. Лестница как лестница, тени, все. Кто-то есть! Проорал Курок. Кто-то есть. В большом здании кто хочешь может водиться. У нас везде может водиться кто хочешь. Ненавижу наш мир. Стой здесь! Я поднял карабин и двинулся по ступенькам. Ничего, все нормально. Лунные тени. Кинулась с визгом. Не успел понять что и не успел понять откуда. Выстрелил. Тварь отбросила на стекло и дальше, в пустоту. И вниз, к земле. Даже не понял, что это. Очередная разновидность погони. Жрец, мрец, упырец. Разницы нет, но шустрая. Или сирена. Хорошо бы сирена. Поднялся на несколько ступенек. Перезарядился. Дальше идем. Мы продолжили спуск. Еще. Еще такая же дрянь, прямо в ноги. Средних размеров, наверное, с обезьяну. Может, это и была погана чертова обезьяна. Бац! Размазалась по стене. Не сирена. Значит, сирена одна. Курок закричал, но я услышал лишь «А-а-а!» Успел выхватить секиру и слева направо, и напополам. А потом как прорвало. Видимо, их тут много жило, посыпались отовсюду. И перезаряжаться я уже не успевал, работал секирой и топором. И курок сверху помогал, короткими очередями. Мы спустились до 3-го этажа, и я понял, что дальше не пробьемся. Потому что я начал уставать. Выхватил 2 бутылки с керосином. Зажег, одну разбил перед собой. Огонь полыхнул неожиданно сильно, почти в лицо. Пришлось отступить. 2-ю кинул вверх, прикрыть отступление. Мы оказались на площадке между огнями. Получили передышку. Я смог зарядиться, курок поменял магазин. Керосин горел медленно и ярко. Погони не видно. Мы отдыхали. Перед нами лежала мертвая тварь. Можно было рассмотреть получше. Точно, обезьяна. Мохнатая. Размером с 1/2 курка. Только телосложение другое. Лапы длинные, зубы острые. Острые зубы. Мясом, наверное, питаются. Или наоборот, листвой, а зубы для самозащиты. Листвы в этом году мало, вот они на нас и набросились, проголодались. Огонь. Все-таки огонь нам не зря дарован, греет и спасает. Гомер всегда говорил, правда – это свет, а огонь – это сгущенный свет. Именно поэтому погонь от огня и бежит, а добрые существа, наоборот, тянутся. Ладно, не скажу, что у меня было бодрое настроение. Дотянуть до утра при таком раскладе – лучше и не думать. Надо из этого дома поскорее выбираться. Скорее всего, эти обезьяны просто защищали территорию. Наверное, в этом доме живут. Рядом с сиреной? А что? Кажется, это называется симбиоз. Что мы про них знаем? Может, сирена обезьяне лучший друг? Может, от сирены у них потомство прибавляется? Она их бережет, как пастух баранов, а по ночам приходит и выбирает себе на пропитание. Пожирнее. Пищевые цепочки. Я в эту пищевую цепочку входить не намерен. Огонь прогорал. Мы стали спускаться дальше. Шаг за шагом. Больше никто не встретился. Ни обезьяны, ни сирены, никто. Вывалились на улицу. Ночь. Прохладная и затхлая. Найти место. Я огляделся. Вышку. Хорошо бы вышку. Редко встречаются. Но местность была неподходящая. Дома и только дома. Поэтому мы просто двинули вперед, к дороге. Теперь первым шагал курок. Я за. Потушил карбидку. Толку от нее все равно на просторе нет, только темноту сгущает. Оглядывался почаще. Дом, из которого мы выбрались, горел. Последние этажи забирал огонь. Он полз по стенам из квартиры предпоследнего. Все выше и выше. Видимо, при строительстве все-таки использовали горючие материалы. Утеплители. Взрыв. Пригнулись. Верхние этажи исчезли в огненной вспышке. Здание раскололось до земли и стало медленно клониться на нас. «Бежим!» – заорал курок. Дом просел, асфальт разломился, и из него вырвались железные фермы, как корни снесенного ураганом дерева. Курок бежал, а я смотрел, как прилип. Падение замерло наполовине. Наклон оказался велик, и из широких окон стали вываливаться вещи. Из верхних горящие, из нижних нет. Мебель. Она падала и падала, расшибаясь об асфальт, и мне казалось, что я это даже слышу. Вывалился горящий рояль. Рояль как-то ловко полетел, точно крылья у него были. Прорисовал в воздухе огненный кульбит и свалился почти на меня, метрах в двух. Причем инструмент разлетелся на множество осколков, острых и горящих. И еще струны, толстые и горячие, едва не сорвали мне голову. Стало смешно, очень смешно. Я представил, 3 метра дальше и все, смятка. Или всмятку. Смерть совсем мало героическая. Быть прибитым внезапным горящим роялем. Курок много читал про героев. Надо узнать, как все эти герои заканчивали свои дни. В плечо попал камень. Я оглянулся. Курок стучал по голове, подавая энергичные знаки камнем. Я очнулся и подбежал к нему. Продолжили отступление. Вернее, не отступление, бегство. Отступать было некуда. А ничего, хороший у нас факел получился. «На мост идем?» – спросил я. «Карта где?» «Далеко?» Курок кивнул и показал пятерню. 500 метров. На мост. «Там посмотрим. Рядом с мостом обязательно должны быть люки, технические будки и другие полезные помещения. Попробуем там пересидеть». Торопились, почти бежали. Вывалились к дороге и сразу в ржавые машины. Улица оказалась кучно завалена автомобилями. Пробраться невозможно. Пошли по обочине. Все было хорошо. Я уже почти видел мост. Я чувствовал его. Мосты всегда размыкают пространство и ощущаются очень заранее. Как взлетные полосы. Я один раз попал. Дальше. И снова рвануло. Наверное, где-то в квартирах сохранились газовые баллоны. Вокруг просвистело стекло и камни. Курок согнулся и закашлял. Зацепило? Курок помотал головой. Выпрямился. Рот в крови. По подбородку тоже течет. Вытер рукавом. Сейчас. По затылку ударили. Тут же набросились, стали давить, кусать. Я едва успевал подставлять щитки. А тварь продолжала верещать, охать и вонять. Наверное, вонять гораздо хуже скунса. Обезьяна. И я заорал, выхватил нож и стал тыкать перед собой без разбора, в бешенстве. Обезьяна оказалась твердой, не сразу зарезалась. Хорошо, что другие ей на помощь не поспешили. Трусливый народ. В этом их главный минус. А то не справиться бы ни в жизнь. Поднялся. Перемазанный в крови курок умудрился зажечь факел, держал его перед собой. Со спины к нему подбиралась еще одна обезьяна. Другая, крупная, подкрадывалась сбоку. Курок их не видел. Я выстрелил. Крупная отлетела. И курок тут же заорал и, размахивая факелом, кинулся на оставшуюся. Та отпрыгнула, но не отступила. Курок орудовал слишком медленно. Я поспешил к нему с криком и секирой. Движуха. Со всех сторон. Справа, слева. Высовывались из окон, подпрыгивали, старались нас окружить. Обезьяны. Много, очень много. Десятки, наверное. Я порадовался, что приглох. Теперь я не слышал их мерзких криков. Не очень хорошо слышал. Жарко в этом году, жрать нечего. Когда нечего жрать, они жрут все подряд. Я так и знал. Это выживание. «За мной!» – крикнул я. Стали отступать. Обезьяны окружали. Их количество увеличивалось. Видимо, собирались из окрестных домов. Старались взять в кольцо. Через каждые 20 шагов я стрелял. Обезьяну отбрасывало, и тут же ее место занимала другая. Задние подпрыгивали и нетерпеливо подгоняли передних, которые не спешили. Я достал скунса, сунул его к урку. «Прыснешь, когда я скажу!» – велел я. Обезьяны гораздо, гораздо опаснее собак. Сила. Они сильнее нас, причем сокрушительно сильнее. Противостоять обезьянам не сможет даже самый мощный человек. Я только что в этом убедился. Умнее. И зубы. Мало какая собака имеет такие зубы и такие челюсти. А еще у обезьян руки. Почти руки. И в этом мы убедились. Какая-то тварь швырнула первой. Камень. Неловко, не попало, но вслед за этим на нас тут же обрушилась лавина. Камни, обломки бетона, куски железа, все, что попадалось. Швыряли они не очень метко, но зато сильно. Щитки защищали, курку доставалось сильнее. Нет, умные твари. Закидывать камнями – это надо же. Поражали цель, не приближаясь к ней. Я стрелял не переставая, картечью, в самых смелых. Пока я перезаряжал карабин, стрелял курок. А еще воинственно кричал. Потом у курка кончились патроны. И пока я перезаряжался, самые наглые твари пододвинулись ближе. «Скунс!» – крикнул я. Курок прыснул. Обезьяны отхлынули. «Лей вокруг!» Курок принялся брызгать. По периметру. Обезьяны отступали. Вонь ударила в голову. Скунс – страшная вещь. Зато благодаря ему у нас появилась передышка. Прицелился, пристрелил еще одну. Перезарядился. Огляделся. Дома. Недалеко мост, но нас оттуда выжили. И там открытая местность. Трудно отбиться. Закидают. Загрызут. Патроны у курка кончились. Скоро у меня тоже закончатся. Да и перезаряжаться я не успеваю. Устал. Можно попробовать опять в какой-нибудь дом забраться. Не пойдет. Не нравятся мне эти дома. Слишком много разной дряни. М. Метров 300. Верхнее метро. Прикинул. Секунды две. На поверхности не отбиться. Туда! И мы побежали в метро. Недалеко. Обезьяны приступили снова. И снова с камнями. Крупные, в три кулака. Падал два раза. И курок тоже падал. Хорошо в голову не попали. В башку таким камнем и все, мозги веером. Стрелять уже не стрелял, берег заряд. За 100 метров до метро у курка кончился скунс. Он швырнул баллон, обезьяны тут же запустили его обратно. До М добрались с трудом. Еловская, успел прочитать. Первые буквы обвалились. И череп рядом. Пририсован для указания. Или для устрашения. Савеловская, прочитал курок. «Зачем туда, Дэв? Не надо!» Не стал ничего отвечать. Скатился вниз. В темноту, в тишь. Не люблю верхнее метро. Вся погонь постепенно сюда с поверхности переползает. Тепло, темно. Лучше места для логова не придумать. Жрецы – другая мерзость. Но это там, на востоке. Что здесь, даже придумать сложно. Сверху влетело еще несколько камней. Запрыгали по ступеням. Запалил карбидку. Направо уходил тоннель, длинный и узкий. Не люблю тоннели. Сюда бы нормальный фонарь. Нет фонаря. Карбидка не берет. Метров на 5. Подземка навалилась, и от этого неожиданно вернулся слух. И этот поганый обезьяний лай я вполне услышал. Не ожидал, что столько их там. Много. Не пробьются. «Дэв, ты зачем?» «Затем. Поверху не пройдем. Ни сейчас, ни днем. Подстерегут. Много этих. Патроны остались? Все. У тебя гранаты, а? Разгоним мартышек? А если не разгонятся? Давай попробуем. Не в трубу же эту лезть. Могут потом пригодиться. Гранат почти не осталось. А у меня осталось. рявкнул курок так, что у меня в ушах даже задребезжало. Остановить его я уже не успел. Курок взмахнул рукой, отпрыгнул ко мне, дикий, с перекошенным лицом. Через секунду граната скатилась обратно. Курок выругался, громко и грязно. Дернул по тоннелю. Я за ним. И тут же в спину ударило. И мы покатились. Тоннель заполнился пылью, голова загудела от ударной волны. «Это что, они нам гранату обратно кинули?» – спросил Курок. «Похоже, похоже». «Жить нельзя!» – Курок прокашлялся. «Жить нельзя, положительно!» «Это тоже они, пришельцы?» «А? Пришельцы! Идите в жопу, пришельцы!»